Глава 26. 2 сентября, понедельник. Рой Грейс всегда считал, что Невилл Роуд, даром что главная транспортная артерия, проходящая через весь город, выглядит как-то по-деревенски. Здесь располагались и кварталы малоэтажной застройки, и большая школа, но в основном вдоль дороги стояли симпатичные домики на 2 семьи, сложенные из красного кирпича. Благополучный район, обиталище среднего класса. Трудно поверить, что здесь может произойти нечто скверное. В этот приятный вечер, когда осень еще не вступила в свои права, в воздухе стоял запах барбекю с задних дворов, и соблазнительный аромат проникал в машину через открытые окна. Брэнсон припарковался за несколько домов от участка Патерностеров, и Грейс с печалью подумал, как хорошо было бы оказаться дома, раскочегарить гриль и поужинать на свежем воздухе в семейном кругу. Глен Брэнсон демонстративно потянул носом, с одобрением кивнул и признался: «Аж слюнки текут, шеф». «У тебя вечно слюнки текут», — усмехнулся Грейс. «Ну да, молодой растущий организм. Растущий». Грейс похлопал детектива-инспектора по животу, это точно. «Ладно тебе, кстати говоря, это пресс. Тебе-то повезло, жена заботится о правильном питании». «Клио устроила так, что теперь и я о нем забочусь. Но при случае не откажусь от стейка, хотя по большей части мы едим рыбу или что-нибудь вегетарианское. А колбаски, а бараньи отбивные? От них тоже не откажусь. Смотри, не переусердствуй с рыбой, в ней полно ртути». «По-моему, без разницы, кто ты. Веган, вегетарианец, пескетарианец или мясоед. Как ни крути, везде химикаты. Они нас в могилу и сведут», — сказал Грейс. «На твоем месте я не стал бы беспокоиться. Ты и так уже одной ногой в могиле. Спасибо на добром слове». В зеркале заднего вида появился белый фургон. Он встал за машиной Грейса и Брэнсона. «Группа охраны общественного порядка на месте», — доложила инспектор Джулия Форд. «Вас понял», — отозвался Грейс. Теперь на Невилл Роуд появились тяжелые штурмовики-спецназовцы в бронежилетах и шлемах с пластиковыми забралами. И они вступят в игру, случись Найлу оказать сопротивление, хотя Грейс сомневался, что такое произойдет. Остальные в машинах без полицейской разметки стояли впереди, неподалеку от дома Патерностеров. По телу Грейса разливался адреналин. Подобные рейды — настоящий кайф. Одна из причин, по которой Рой не пошел на повышение. Хотя, строго говоря, даже по нынешнему статусу, ему не пристало участвовать в подобных операциях, но плевать он хотел на статус. Шанс схватить негодяя с поличным будоражил его, как ничто на свете. Так было и так будет. Он вызвал по рации Барбару Ануфрию, и та подтвердила, что поисковая группа приступит к работе, как только Поттинг и Экстон выведут Патерностера из дома. Крис Джи доложил, что готов взять на себя руководство обыском в роли старшего криминалиста. Затем Грейс вызвал Поттинга. «Готов, Норман?» «Слышу вас, шеф. Да, готов. Отлично. Вперед!» Грейс увидел, как открылась дверца одной из стоявших впереди машин, и на мостовой появился рослый поджарый Джон Экстон в деловом костюме. Пары секунд позже к нему присоединился здоровенный Норман Поттинг. После краткого совещания оба направились к дому Патерностера. На мгновение задержались, а потом поднялись на крыльцо. Поттинг поискал кнопку звонка, нажал на нее, а затем постучал в дверь. Грейс держал рацию наготове. Сердце ушло в пятки. В подобные моменты все может пойти наперекосяк, причем самым чудовищным образом. К примеру, жилец откроет дверь с ружьем в руках. Но сегодня такое случится едва ли. Ведь никто не дал Найлу Патерностеру понять, что ему следует опасаться ареста. Он затаил дыхание. Дверь приоткрылась.